Через мгновение ее смех отголоском докатился с лестницы и замер. Никита стоял неподвижно. Голова его, высоко поднятая, в углубившихся тенях морщин, казалась неживой. Гости бестолково с деликатным оживлением заговорили о театре, об уровне воды в Неве, о Нордвесте и тяготах докторского быта. Глава третья. Прежде Шеринг не замечал, что диван неудобен. Диван служил постелью. Каждую ночь по несколько часов Шеринг проводил на нем в забытьи, похожем на сон. И постель исполняла свое назначение. Она была просторна, не жестка, хорошо согревалась. Каждый вечер диван оказывался накрытым простыней и одеялом. На кожаном широком валике лежала свежая подушка. И, оторвавшись от стола, можно было, не думая, скинуть башмаки, раздеться и лечь. Никаких неудобств Шеринг не замечал. Но это было наваждение. Какой-то нелепый, бессмысленный самообман. Диван никуда не годился. Его следовало бы давно выкинуть, продать, как барахло, татарину. Может быть, он нашел бы ему применение в каком-нибудь кабаке или черт знает где. Но лежать на этом диване, да что там, спать на нем каждые сутки, отдавать ему редкие спасительные часы отдыха — какое издевательство над здравым смыслом! «Завтра же велю выкинуть», — подумал Шеринг, — «и куплю кровать. Велю купить кровать. Надо поберечь здоровье. Нельзя». Диван был короток. Ступни упирались в кожаный валик. Подушка страшно давила на плечи, как будто Шеринг нес поклажу в неудобной корзине. Ощущение было именно такое. В плечи врезывался упругой, слегка треснувший на выгибах переплет прутьев. Матрасик, подложенный под простыню, был слишком тощ, и холод диванной кожи проникал сквозь него. Но самая большая беда — спинка дивана. Она мешала протянуть левую руку. Рука ныла, ей нужен был покой, удобство. Спинка не пускала руку. И потом боль в левой лопатке. Не поймешь, что от чего. Может быть, все дело в лопатке. Если бы можно было лечь на бок. Этот проклятый лед, нагроможденный в ногах. Может быть, вовсе и не надо льда. Разве положишься на такого доктора, как этот юноша? Этакой вопрос. Товарищ Шеринг, можете ли вы не дышать? Ведь в том все несчастье, что невозможно дышать, что нет дыхания, что товарищ Шеринг не дышит. Скорее бы приехал доктор, то есть настоящий какой-нибудь, знающий доктор, старый доктор. Черт знает, что за бестолочь. Добрый час звонят по всем телефонам, разогнали по городу чуть ли не дюжину машин, и никого нет. И потом, куда все подевались? То кучились вокруг, словно в синагоге, а то как рукой сняло, ни души. Впрочем, теперь ничего. Ужас прошел. Даже лучше лежать одному. Ужас? Товарищ Шеринг и ужас? Ну да. Это чувство, это потрясающее чувство пустыни. Мрак, пропасть, пустыня. И так стремительно быстро. Из комнаты, наполненной людьми, из круга друзей, известных до мельчайших пустяков, в пустыню, в смертное беззвучие, к черному одиночеству. Черт знает, как это назвать. Теперь лучше. Холод становится меньше. Боль в спине и руке выносима. Какие-то буравчики ввинчиваются еще в лопатку, прутья давят на плечи. Но уже можно дышать спокойно, тихо дышать, даже тише обычного. Как сказал этот молодчик доктор, можно и не дышать. И такая усталость, такая здоровая, покоряющая усталость. Конечно, здоровая. Главное не шевелиться, не двигать даже пальцем.